Ты вдруг видишь четко, словно спала пелена со взора. Прооперировали катаракту. Или я просто перестала ходить в бар. Заливаться, загоняться, запивать таблетки цианистого калия. Уходить в иллюзию, заглушая сердце с разумом. И снова погружаться в мир иллюзий, как в лабиринты сознания. Ведь где-то там, как перед богатырями, лежал огромный камень, на котором баловались, за которым целовались, которые стащили с могилы и принесли, как эпиграф, к эпитафии, где написали о трех дорогах, как будто изгалялись с граффити. Подольше бы это новое старое чувство, по крайней мере, мне так показалось. Стал Техноград, чип сообщил о двух новых инстанциях, которые стоит посетить прямо сейчас. Одеваюсь. Мой отец уже ждал меня. Этот мир мой. Этот мир наш. Осталось лишь немного постараться. Нам нужно рассказать многое лидерам воздвигнутого братства. А еще посетить большой город. Там тоже есть точки на нашей отработанной ранее карте. Ведь кроме незрячих, что носят вместо глаз камеры, там кто-то еще остался. Научные деятели, искусствоведы, поэты и писатели. Именно они станут черными кардиналами в стане врага. Они привыкли создавать, а не потреблять. Хотя, кто знает. Тот, кто идет на риск, узнает сам. На шахматном поле легко сыграть в дамки. Или же подорваться. Я все еще верю в искусство. Это как выйти на прохудившейся лодке в открытый океан. Лучше не надо. Чип, я немного другая. И в этом и есть моя уникальность. Ты сказал мне об этом вчера. Ночью, когда поток суждений дошел до своего пика и последующего спада. Люди верят в чудо, в него не верю я. Я верю только в поступки и чувства, и в выбор, что нам. Мы ведь можем играть. Поэтому я накидываю плащ и надвигаю капюшон на глаза. В городе бедных я двигаюсь только так. Но все вскоре изменится. Ведь когда-то моя семья жила в городе, который называется богатым. И моя мать была ведущим инженером в группе ученых, которые, в общем-то, послужили для создания и комнаты зеркал, и будущее меня. Ведь каждое слово, каждая секция, каждая песня, каждое творение, каждый трактат, каждый эксперимент, каждый патент, изобретение, каждый анализ могут использовать против тебя. Это знает каждый скиталец. Пап, я хочу обратно. Уже нет пути назад. Не дергайся.